Глава 4. Из дневника Тани Шишкиной. 4 октября. Вчера в школе отмечали День учителя. По-настоящему День учителя — воскресенье. На воскресенье никто в школу не ходит, даже учителя. Поэтому отмечали в пятницу. Мама с утра загрузила в машину 2 коробки с букетами для учителей. Она в родительском комитете и по всем праздникам возит в школу цветы. И меня с продуктовым набором для географички. Я пыталась забыть корзинку дома, но папа догнал меня у лифта и всучил ее. Я сказала, что это плохая идея — дарить географичке это лукошко. Но мама уверила, что это необходимо и что это гениальный папин ход по украшению географичкиного характера. Я ехала и молила, чтобы никто из класса еще не пришел в школу и не видел меня в роли красной шапочки, несущей бабушке пирожки. «Хорошо, Ленке!» Она взяла один букет из маминой коробки и пошла себе в свою школу, а могла бы вообще ничего не брать, потому что один вид отличника для любого учителя — уже праздник. В школе я попыталась оставить корзинку на подоконнике вместе с мамиными цветами и улизнуть. Но мама строго окликнула меня и грозно указала глазами на обернутую скрипучим целлофаном дань. Я схватила и со всех ног рванула на 4-й этаж, к кабинету географии. Кабинет был закрыт. Ужасно. Ужасно. Я сняла с себя пиджак, делая вид, что мне жарко, и накинула его на корзинку. Географичку у нас никто не любит. Если бы меня засекли с подношением, могли бы устроить мне бойкот. На мое счастье, она вскоре нарисовалась в конце коридора. Я подбежала, протянула корзинку, выпалив: «Это вам от нашего папы! Географический набор «Страны и континенты» с праздником!» Думаю, что вот сейчас она откажется брать это, и что я провалюсь сквозь все этажи до подвала. А она изобразила улыбку чеширского кота, сплеснула руками, сказала, что наш папа такой выдумщик, и как мне повезло иметь такого папу и еще кучу каких-то глупостей. Я слегка офигела, но поняла, что папа был прав, а я не врубаюсь в логику взрослых. Дальше день пошел удачно. Все наши училки, обложенные букетами по кругу, были добрыми, улыбались, не кричали и двойки не ставили. Вот так бы каждый день. И школа перестала бы быть для нас тюрьмой. Нашей математичке Светлане Юрьевне я подарила ее портрет. Он ей понравился. Я рада. В математике я не шарю, но ее уроки — это такое супершоу! Камеди Клаб отдыхает. У нее и двойки получать не обидно. Она их гусиками зовет. Вот тебе лапусик, на ужин гусик. Добытчик. Семью мясом обеспечил. Стоит только задуматься, тут же: «Космос, космос, я матбаза, прием, прием. Всем витающим в облаках срочно вернуться на твердую почву. Начинаю объяснять новый материал». Никогда не забуду, как она про равенство объясняла, что знаки меняются при переходе из одной части равенства в другую. Притащила на урок шарики, длинные такие, сосисочные, из которых обычно фигурки разные закручивают. Взяла один, скрутила в центре. Это, говорит, равенство. Понятно? Понятно. Теперь мы из левой части отнимем половину. И давай шарик перекручивать. Куда пойдет освободившийся воздух? Правую, тянем мы хором. Ну, поздравим правую часть с прибавлением. Прибавление каким знаком обозначаем? Плюс. После такого объяснения я уже не забывала менять знак у числа при переносе. Все время шарик перед глазами стоял. Интересно, она сама все выдумывает? Или есть какие-нибудь справочники, типа использование юмора на уроке математики. Наверное, все-таки сама. Были бы справочники, все бы пользовались. А то у других сплошная скукотища. А некоторые учителя вообще с чувством юмора не дружат. Вот в прошлом году бывший биолог задал нам сделать презентации о прямокрылых. Я выбрала саранчу. Ну, скучно же картинки передирать из интернета. Я саранчу зафотошопила под Дарта Вейдера, и текст у меня двигался под музыку «Звездных войн». А он взбеленился. Из твоей презентации невозможно увидеть, как на самом деле выглядит саранча. Вот столкнется кто-нибудь из вашего класса с саранчой и не распознает, а она все посевы на даче сожрет. Я ему говорю, если кто-нибудь из нашего класса столкнется с саранчой, то саранча от столкновения подохнет. И этот кто-то возьмет саранчу за лапку, сфотает на айфон и всю информацию о ней узнает. А потом похоронит с почестями. Класс заржал. Нашим только повод дай, обхохочутся. А биолог красный стал, как верхний сигнал светофора. Я испугалась, думала, взорвется и разлетится на кусочки. А он визг пятой октавы. «Родители ко мне! Не допущу на урок без родителей!» Я вышла из класса, звоню маме. А мама меня выслушала и говорит. «Ты подойди к нему, уточни. Он уверен, что хочет, чтобы я пришла?» Я перемены дождалась, подошла и задала мамин вопрос, прямо как есть. Мама спрашивает, а уверены ли вы, что непременно хотите ее видеть? У него лицо вытянулось и челюсть отвисла. Хорошо еще, что сидел на стуле и не рухнул. А в глазах появилось что-то такое, как у потерявшегося щенка, которого мы с Ленкой летом на пляже нашли. Мне его даже жалко стало. Я ему тогда тихо так предлагаю. Может быть, мы с вами без маминого вмешательства вопрос о саранче урегулируем? Тут он дар речи потерял, воздух ртом ловит, а ничего не говорит. Потом просипел. «Дневник!» Я достала дневник. Он открыл его и накатал красной ручкой. Не справилась с домашним заданием. И влепил двойку. Мне очень обидно стало. Я на эту презентацию 2 часа убила. Я не хотела, чтобы он видел. Но слезы сами брызнули. Я выхватила дневник и убежала. А мама все-таки в школу сходила. К директрисе Маргарите Дмитриевне. Жалобу на биолога написала. А потом он уволился. Прямо среди четверти. Может, из-за жалобы. А может, не понравилось ему в нашей школе работать. Он ведь раньше сам директором был. А потом его сократили. Успел забыть, каково это быть учителем. Наши все «Ура!» кричали, когда наша классная нам новости объявила. А классная кричала «Как вам не стыдно!» а сама не сумела сделать реально сердитое лицо. Понятно, ей тоже надоели терки с этим биологом. Но все это полная ерунда по сравнению с тем, что случилось в день учителя с Шахой. У нее в этот день был день рождения. Ей первой у нас в классе исполнилось 16. И хотя она мне не близкая подружка, самая близкая моя подружка Соня Ильина, но с Шахзадой мы сидим за одной партой на математике. Она добрая. Если замечает у меня ошибку в вычислениях, обязательно предупреждает меня. Я решила подарить ей свой рисунок. В стиле аниме. Девушка и парень держат с двух сторон большое сердце. Мама по моей просьбе мне рамку купила. Я обрамила и принесла в школу. А Шаха в школу в этот день не пришла. Я подумала, что она заболела. Звоню ей на перемене, чтобы поздравить. А она мне говорит, сейчас говорить не могу, Звони позже. Я позвонила уже из дома. Говорю: поздравляю, желаю исполнения тысячи желаний, любви и счастья. Слышу, Шаха плачет в трубку. Плачет и говорит, что в школу больше ходить не будет, что сегодня ее посватали, и она выходит замуж. Я сначала думала, это розыгрыш какой-то. Какой замуж в 9 классе? Пошутила. За принца? И дальше из Верки-сердючки. Солнце всем на планете одинаково светит, только пасмурно над нашей столицей. Ла-ла-ла. Не за принца, схлипнула Шаха. У него 3 точки на Дорогомиловском. И еще где-то. Сухофруктами торгует. И тут я поняла, что солнце не всем одинаково светит. И что Шахе оно не светит совсем. Разве это можно по закону? Спрашиваю. Можно, если родители дадут согласие. И что? Твои родители согласны? Отец говорит, что это для нас большая честь. Богатый человек. К тому же не просит приданного. А ты давно его знаешь? Я его не знаю. Мне фотографию показали. Лысый такой, толстый. Я маме говорю, я боюсь, я не хочу. Она говорит, что все боятся. А потом ничего, привыкают. К тому же он не все время в Москве. На сезон заготовок уезжает в Узбекистан. Там у него старая жена есть. Тут я чувствую, что у меня внутри какая-то черная дыра образуется. Что значит старая жена? Ну, первое. У нас по обычаю можно несколько жен иметь, если можешь их содержать. Я, конечно, теоретически знала, что такое где-то в мире случается. Если бы я был султан, я бы имел 3 жен. Но чтобы у нас здесь, рядом с моей одноклассницей, это мне даже в самой жуткой фантазии не могло в голову прийти. А Шаха мне: Таня, ты мне больше не звони, пожалуйста. Мне теперь нельзя с одноклассниками общаться. Такое условие муж поставил. Говорит, что в московских школах один разврат. Прости. Удачи тебе. Я хотела ответить, и тебе тоже, но промолчала. Какая уж тут может быть удача? Ночью я долго не могла заснуть. А когда заснула, мне приснился мерзкий, пузатый, голый мужик, который тянул ко мне свои пухлые руки с сарделечными пальцами. Я вскрикнула и проснулась от собственного крика. Почувствовала, что меня тошнит. Вскочила, побежала в ванную. Обнялась с унитазом. Ленка проснулась, и мама тоже. Обе вскочили и начали суетиться вокруг меня. Мама принесла аптечку, Ленка — плед, потому что меня трясло не по-детски. Папа на кухне заварил мне мятный чай. Родители обсуждали, что же я такого могла съесть. Я им не сказала, почему меня тошнило. Ленке потом рассказала. Ленка заключила, что я очень впечатлительная, и что мне надо пить валерьянку, и что я должна радоваться, что нам повезло родиться у наших родителей, потому что вокруг столько взрослых, больных на голову. У нее в классе есть девочка, которой мама звонит каждую перемену, и девочка отвечает маме, даже сидя в туалетной кабинке. Однажды не ответила, телефон разрядился. Так ее мамашка через кордон школьной охраны на урок прорвалась. Посмотреть, все ли с ее деточкой в порядке. А еще у одной мама ушла из семьи и бросила 3 детей на 1 папу. Потому что мама эта предложила детям выбрать между папой и ней. А они все выбрали папу. Истеричка, короче. И зачем тогда она столько нарожала? Но мне от этих примеров легче не стало. Ленка рассказала, перевернулась на бок и засопела. А у меня голова гудела от мыслей. Бедные, несчастные дети потом вырастут и будут мучить своих детей. Из несчастных детей не получится счастливых родителей. Я так думаю. Мама разрешила мне не ходить сегодня в школу. Вообще-то по субботам мы не должны учиться. Но у нас особая гимназия с гуманитарным уклоном. У нас дополнительные уроки по истории, русскому и литературе, за которые наши родители платят. Вот никто уже чисто литературных сочинений не пишет, а мы пишем. А по субботам нам влепили подготовку ГИА, которую иначе некуда вставить. Расписание перегружено. Я не радовалась, как обычно, что не пошла в школу. Вот если бы мне запретили ходить в школу, как шахи, что бы я чувствовала? Школа вроде тоже не свобода. И много там всего неприятного. Но в школе есть большой плюс. Движуха. Хочешь, не хочешь, а надо общаться. С теми, кто нравится, и с теми, кто не нравится. И бывает так, что те, кто нравится, перестают нравиться. А те, кто не нравился, начинают нравиться. Долго, конечно, школа тянется. Целых 11 лет. Но это лучше, чем домашняя тюрьма. Бедная, бедная Шаха.